Глава 16. Ирина к ухаживаниям прокурора Белогорского отнеслась равнодушно, никак не поощряя его, но и не отталкивая. Она как-то сразу перешла на такую ступень знакомства, словно они общаются тысячу лет и успели друг другу немного надоесть. Увидев прокурора у своего подъезда в первый раз, она не произнесла ни слова, лишь изумленно подняла бровь. Белогорский, который для солидности пришел в форме с увесистой кожаной папкой, пролепетал что-то насчет бумаг, которые забыли подписать. «Не здесь же мы их подписывать будем», — усмехнулась Ирина. У нее получалось говорить без интонации, но таким тоном, что у прокурора мурашки бежали по спине, словно в каждом ее слове содержался бесстыдный подтекст. «Можно и здесь где-нибудь». Белогорский покосился на свежепокрашенную лавочку. «Или отойдем. Как вам удобнее?» Он беспомощно оглянулся, натыкаясь на любопытные взгляды бабок у соседнего подъезда, автолюбителей, собравшихся у старенького запорожца, и даже двух пацанов на остановившихся качелях. Визит прокурора, да еще и к соседке Шалаве. Что может быть любопытнее? События месяца, если не года. Ирина в приталенном нейлоновом плаще и кожаных сапожках выглядела так, словно только что сошла с обложки модного журнала. «Блестят обложками журналы. На них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты», — звучало в голове у Белогорского. Прокурор поплыл. «Мне удобнее у меня дома, желательно в кровати», — зевнула Ирина. «Не спала всю ночь», — пояснила она тут же. — «Пойдемте, я хотя бы кофе сварю». Девушка, не оглядываясь, зашла в подъезд, словно ни капли не сомневаясь, что Белогорский последует за ней. Тот действительно пошел. Потея от мысли о том, чем же таким валютной Ирина была занята всю прошлую ночь. Ирина жила в просторной, светлой и очень дорого обставленной двухкомнатной квартире. Прокурор опытным взглядом подметил туркменский ковер на стене, ГДРовскую стенку, которая ломилась от хрусталя, сверкающую полированными боками радиолу Ригонде и прочие предметы роскоши, мало сочетавшиеся со статусом отчисленной за неуспеваемость студентки. По долгу службы, неплохо разбираясь в ценах, Белогорский понимал, что на содержимое этой двушки он не заработает даже до пенсии. Девушка оставила его на кухне, а сама пошла переодеваться. В голове у Белогорского то и дело всплывала сцена из только что вышедшей на экран бриллиантовой руки с соблазнительным танцем Светланы Светличной, перекрываемая картинками из одного немецкого журнала, который пошляк Звонарев как-то изъял у погоревших на валюте морячков. До того, как журнал приобщили к делу, его засмотрели до дыр. Но все оказалось прилично. Домашний халат Ирины хоть был и с перламутровыми пуговицами, но выглядел даже строже, чем ее уличный наряд. Белогорский ожидал растворимый, но Ирина старательно смолола на ручной кофемолке душистые зерна арабики, а затем сварила очень вкусный кофе в большой медной турке, разлила его в крохотные фарфоровые чашечки с изображением Мадонны и села рядом за стол. Она пила маленькими глоточками, щурилась и молча смотрела на прокурора. Ирина совершенно не удивилась отсутствию бумаг, которые якобы надо было подписать, а после неуклюжему приглашению в ресторан. Как ни разу не удивлялась позже ужином в Праге, огромным букетом роз, украшением, билетом на театральные премьеры. Никогда не отказывала, но принимала ухаживание снисходительно как должное. Она была на 2 года моложе Белогорского, но рядом с Ириной он чувствовал себя несмышленным мальчишкой. О ее занятиях они не говорили. Всего однажды прокурор спросил ее о работе, на что та сказала, что устроилась переводчицей. Он ухватился за этот обман, хотя понимал, что такая работа никак не могла обеспечить Ирине текущий уровень жизни. Белогорский знал об этом не понаслышке. Ирина была дорогой девушкой, слишком дорогой для прокурорской зарплаты. Сначала он назанимал денег у всего отдела, потом заложил в ломбарде, подаренные родителями на защиту диплома, часы «Восток», а затем в курилке его поймал прокурор Зудин. Красавец Зудин, брюнет, похожий на киноактера, любимец женщин всех возрастов. Дождался, пока не останутся наедине, а после предложил Белогорскому решить разом все финансовые проблемы. Надо было, чтобы одни документы в деле о хищении исчезли, а другие появились. Фигуранты получали 2 года вместо 15, а Белогорский свои нетрудовые 5000 рублей. Зудин держался уверенно, говорил с улыбкой, ездил на новеньком «Москвиче» и располагал всем своим видом. Белогорский доверился ему, впервые приступил закон, и ничего не случилось, кроме денег, которые моментально были потрачены на Ирину. Зато в определенных кругах прошел слушок, что Белогорский берет на лапу. Так что денежный ручеек скоро превратился в стабильный поток. Прокурор обзаводился связями, полезными знакомствами, потихоньку рос по карьерной лестнице. Надеясь пробить ледяную невозмутимость девушки, он делал все более дорогие подарки. После убийства московского ювелира старинный перстень из его коллекции во время обыска отправился не в пакет с вещественными доказательствами, а в карман Белогорского. «Мертвому он уже не нужен», — успокаивал себя прокурор. Успокоить было несложно. Закон он давно воспринимал как что-то, что лично к нему не относится. Глядя на перстень, Ирина хмыкнула и впервые оставила Белогорского у себя на ночь. По давним заветам академика Павлова собачка должна была закрепить условный рефлекс. За правильное и полезное поведение положена награда. Но даже это Ирина проделала с обычным равнодушием. «Только побыстрее», — сказала она, — «мне завтра рано вставать, надо выспаться». Ирина стала для Белогорского наркотиком. Если бы она хоть раз оттолкнула прокурора, нагрубила или даже просто возразила ему в чем-нибудь, возможно, у него проснулся бы инстинкт самосохранения. А так она была миражом, близким, но недостижимым. Даже обнимая спящую Ирину по ночам и вглядываясь в ее безмятежное лицо, Белогорский понимал, что эта женщина ему не принадлежит. Просто терпит его, готова уйти в любой момент просто из прихоти, из каприза. Она, как кошка, только позволяла любить себя, потому что ей было удобно, сыто и тепло. Но теперь Белогорский знал, что делать. Регулярно он оставлял на кухне рыжие сотенные купюры на хозяйство, надеясь, что достаток превратит Ирину в приличную девушку. Если у нее будет достаточно денег, то не будет нужды зарабатывать их как-то еще. Наивно размышлял он. Как именно зарабатывать, прокурор не решался произнести даже про себя. Несколько раз он видел у подъезда знакомую черную «Волгу», но, отворачиваясь, проходил мимо. Ему казалось, что люди внутри обсуждают его и посмеиваются над ним. Но со временем такие ситуации возникали все реже. Спустя 2 года знакомства Белогорский сделал Ирине предложение, и она неожиданно согласилась. Этому он удивился намного больше, чем возможному отказу. Для банкета сняли ресторан, бывший свидетелем Звонарев подрался с каким-то грузином, затем напился и уснул в салате, а Ирина в белом платье выглядела как принцесса. Ее родственников на свадьбе не было, но семейное счастье было недолгим. Ровно до того момента, как за Ириной приехала уже знакомая Белогорскому черная «Волга». «Это служба, милый», — произнесла новобрачная, натягивая чулки с кружевными резинками и нанося по капельке французских духов за ушами. «К чему истерики? Ты же знал, кого берешь замуж». «Ну, я считал, что это все закончилось», — растерянно произнес прокурор. «Зачем же ты тогда согласилась?» «Зачем?» — Ирина на миг задумалась. «И правда, зачем? Наверное, ради фамилии. Белогорская звучит намного лучше, чем Мазейкина». «Кари!» — как-то зачарованно произнес Жорж, рассматривая мои карты. «Ира, у него каре! Каре! Каре!» Князюшку как будто закоротил, он все повторял и повторял одно слово, как будто не веря своим глазам. Белогорская же была куда спокойней. Держать удар эта дамочка явно умела и умела хорошо. «Забирайте деньги с драгоценностями и проваливайте», — практически прошипела она мне. Хороший совет, пусть и сказанный в хамской манере, грех ему не последовать. Опускаться до уровня дешевых фраеров и прощаться словами вроде «спасибо за игру» было интересно, я не стал. Вместо этого собрал выигрыш в тот же портфель, в котором принес капитанские 100 тысяч, и растолкал Анжела. Итальянец посмотрел на меня хмельными глазами и снова захрапел. Тащить эту обутую в ковбойские сапоги тушу мне не хотелось, и пришлось прибегнуть к помощи Степанищева. Матрос парень здоровый, раз уж он, со слов капитана Горогули, периодически выполняет нестандартные функции, то пусть уж отрабатывает до конца. Степанищев не посрамил гордое звание советского моряка, пусть даже и ходящего на пассажирском лайнере, а не на каком-нибудь тяжелом ракетном крейсере, и, подхватив Анжело, поволок итальянца в его каюту. Я же вышел на палубу Грузии и остановился, дыша свежим воздухом. Сказать, что голова трещала от боли, ничего не сказать. Табачная вонь и кофе в лошадиных дозах сделали свое дело. После такого марафона мне хотелось три вещи. Спать, спать и снова спать. Не отрывать голову от подушки до тех пор, пока головная боль от этой покерной партии не сменится на другую уже от пересыпа, но сначала душ, а только потом койка. Правда, планам моим не суждено было сбыться. Воистину, если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Меня самым паскудным образом разбудили. Нащупав на тумбочке часы, я посмотрел на циферблат. Тот, кто сейчас размеренно стучит в дверь моей каюты, самый настоящий нелюдь. Мне дали поспать каких-то жалких три часа. Но уж нет, я так просто не дамся. Накрыв голову подушкой, снова закрыл глаза. Сейчас этот дятел, а как еще назвать того, кто стучит в мою дверь, угомонится и свалит. А дальше я уже спокойно засну. И да, это сработало. Стук прекратился. Можно спокойно спать дальше. Красота. «Товарищ Евстигнеев! Товарищ Евстигнеев!» «Да вашу мать!» К стуку, который возобновился через какие-то четверть часа, добавился еще и настойчивый мужской голос. И самое паскудное, что это голос не кого-нибудь, а славного капитана не менее славного теплохода. Товарищ Горогуля решил лично нарушить мой покой. Пришлось вставать, открывать и становиться участником очень паскудной немой сцены. Горогуля был не один. Вместе с товарищем капитаном в мою каюту зашел еще один хмырь, чей вид не то что кричал, трубил в иерихонские трубы. И трубил три очень опасные для меня сейчас буквы КГБ. Характерная корочка с гербом и расшифровка этих веселых букв подтвердила мое опасение. «Товарищ Евстигнеев», тоном, не выражающим вот совсем ничего, начал спутник Горогули. «Французские драгоценности у вас?» Я кивнул и добавил: «Да, все в целости и сохранности, можете посмотреть». «Вот молодец ты, Федор Михайлович!» Мысленно похвалил я себя. «Не поленился перед сном отделить, скажем так, зерна от плевел. Все, что проиграл Анжела, деньги и часы лежали отдельно, готовые к возврату импульсивному итальянцу. Драгоценности лягушатника-дипломата тоже. Деньги Горогули, само собой, я подготовил к передаче капитану. А лично мой выигрыш, то, что помимо драгоценностей и денег Анжела мне удалось снять с Белогорской, убрал. Этого вполне хватит на то, чтобы расплатиться с Юрой и даже более того». Комитетчик сразу же сунулся к французским драгоценностям, серьгам, колье, паре браслетов и кольцам. «Да, товарищ капитан, все здесь», — сказал он, — «только вот это колечко лишнее, его у француза не было». «Да», — удивился я, — «его Белогорская тоже поставила. Как по мне, оно очень похоже. Такое же золото, такие же синие камни, очевидно, сапфиры. Ну, значит, его мы минусуем из того, что я должен вам передать, товарищ капитан». Подхожу к драгоценностям и, ничтоже сумнящийся, забираю кольцо и кладу его себе в карман. Комитетчик как будто не обратил внимания на эту наглость, забрал все остальные драгоценности, никому ничего не говоря, вышел, оставив меня с Горогулей наедине. «Вот ваши деньги, товарищ капитан», — говорю я ему и возвращаю портфель. 100 000, как и забирал. «Пересчитывать будете?» «За кого ты меня принимаешь, Евстигнеев?» Отвечает Горогуля, но все равно открывает портфель и окидывает взглядом его содержимое. Брови его против воли ползут наверх, но усилием воли капитан возвращает их на место, потом захлопывает и продолжает. «А где то, что проиграл итальянец?» «Все у меня, вы уж извините, но я хочу сам отдать часы и деньги Анжело, когда он проспится. По моим подсчетам, учитывая, сколько он вчера выпил, это будет...» Смотрю на часы. «Не раньше, чем часа через 3, а то и 4. Я вообще и сам собирался поспать. Пока возвращал эти ваши безделушки, изрядно устал. «Ничего страшного, в гробу отоспитесь», — говорит вновь появившийся комитетчик. То, как он по-хозяйски себя вел, мне очень и очень не понравилось. Он садится в кресло, достает сигареты и закуривает. Моя бедная голова, которая только-только отошла от боли, тут же реагирует на этот запах очередным болезненным пульсированием в затылке. Я так в итоге и курить брошу. «Вы нас очень сильно выручили, товарищ Евстигнеев», — говорит комитетчик. «Большое вам спасибо». «Да пожалуйста», — пожимаю я плечами, — «рад помочь нашим доблестным органам». «Вы как, грамоту почетную выпишете или премию дадите?» «Давайте лучше деньгами. Я безмерно уважаю Владимира Ильича и его профили. Особенно если их профилей много, и они на светло-бежевом». «Товарищ Евстигнеев, дорогой мой», — сотрудник органов встает и внимательно смотрит мне в глаза. То, что он ниже на пол головы и глядит на меня снизу вверх, его нисколько не смущает. «Анатолий Григорьевич успел мне рассказать о том, что вы, мягко скажем, наглец. Я же со своей стороны хочу вам напомнить, что статью о незаконном обогащении у нас никто не отменял, и я прямо сейчас могу изъять у вас не только материальные ценности, например, кольцо, которое вы очень ловко у меня умыкнули, но и деньги. А денег этих вы прошлой ночью выиграли много. Вам же не нужно напоминать, что за $1 у нас дают 75 копеек, а за 100 — вышку». «При чем тут доллары? Товарищ, не знаю вашего имени, отчества, звания. Я никаких долларов в руках-то не держал, кроме тех, которыми так безрассудно распоряжался наш итальянский гость. Их вы можете ему вернуть самостоятельно, так уж и быть, я не обижусь». «Прекратите ломать комедию, Евстигнеев. Вы сейчас не в том положении. Я с полным на то правом сейчас конфискую у вас все, что вы выиграли у этой дуры Белогорской, а потом передам вас сотрудникам транспортной милиции. Поедете вы, дорогой мой, заниматься трудотерапией в условиях резко континентального климата лето так на 10-15. И, честное слово, мне очень хочется это сделать. Надоел ты мне, Евстигнеев». Внезапно сменяет он тон. «Хуже горькой редьки, так что заткнись и слушай». Горогуля в это время берет портфель с деньгами и выходит. Перед дверью он поворачивается и смотрит на меня. В его взгляде я читаю: «Извини, писатель, что втянул тебя во все это». «Я вас внимательно слушаю», — говорю я комитетчику, когда дверь закрывается. «Что внимательно, это хорошо», — отвечает тот. «Я хочу, чтобы ты понял. У тебя из этой каюты теперь только два выхода — или в тюрьму, или на Лубянку. Нам такие ловкие ребята очень нужны, причем нужны здесь и сейчас на борту Грузии, и дальше в Абхазии».